Глава 12. Два счастливых человека, которым судьба даровала радость встречи и помогла найти друг друга, неторопливо ехали по безлюдной дороге. Ночь уже распростерла свои крылья над ними, и пришло время подумать о ночлеге, о крыше над головой. Но дорога была безлюдной, селения были далеко. Да и Дон Гонсало де Гусман прекрасно помнил приказ короля, что каждый, кто даст пищу и приют изгнаннику, будет жестоко наказан. Поэтому Дон Гонсало, как благородный человек, не решился поехать в какое-нибудь селение, свернуть с дороги и попросить приюта. Муж и жена остановились у колодца. Дон Гонсало соскочил с лошади и хотел набрать воды, как рядом с ним появилась девочка. Она с нескрываемым интересом посмотрела на благородного рыцаря и его прекрасную спутницу. Дон Гонсало улыбнулся ребенку. Девочка ответила такой же счастливой улыбкой. Ее глаза просто заискрились, и она, осмелев, спросила: «Скажи, а ты тот, кого все люди называют Сидом?» Дон Гонсало вновь улыбнулся. «Да, ты не ошиблась. Люди называют меня Сидом. А она прекрасная Камилла». Девочка восхищенным взглядом смотрела на восседавшую на лошади Донну Камиллу. «Да, это она», — ответил Дон Гонсало де Гусман. А Донна Камилла рассмеялась. Она действительно была прекрасной. Улыбка не сходила с ее лица, взгляд лучился теплом и радостью. Счастье так преобразило женщину, что девочка-подросток долго не могла отвести восторженного взгляда от женщины. «Мой отец сказал, что если мы вам поможем, то король прикажет отрубить нам руки. Но уж довольно темно. Если вы пойдете за мной, то там есть наше гумно, и вы можете там укрыться. Я думаю, что никто не увидит. Сейчас уже ночь». Дон Гонсало переглянулся с Камиллой, и они счастливо улыбнулись друг другу. А девочка сорвалась со своего места и побежала по узкой тропинке от колодца к подножию холма, туда, где росли густые деревья. Там в темноте светились белыми стенами два небольших строения. Дон Гонсало взял своих лошадей за поводья и, еще раз улыбнувшись своей жене, сказал: «Ну что ж, Камилла, как видишь, счастливым влюбленным помогает Бог, и мы с тобой не останемся без крова, у нас будет над головой крыша». «Да, да!» — воскликнула девочка, ведущая изгнанников. «Там даже будет вино и пища, там есть очаг, и вы сможете согреться». «А нам не холодно и под звездами, но все равно мы очень благодарны тебе и твоему отцу». Подъехав к холму и пройдя вдоль изгороди, Дон Гонсало и прекрасная Камилла оказались у ворот амбара. Из-под навеса появился высокий мужчина с бородатым лицом. Он почтительно поклонился путникам, принял поводья их лошадей. Дон Гонсало помог своей жене соскочить на землю. «Там вы найдете пищу и тепло». Мужчина отворил дверь. «Там был очаг, у которого стоял стол из грубо сколоченных досок. На столе в деревянных мисках было мясо и фрукты, а также большой глиняный кувшин с вином и свежий хлеб». Дон Гонсало взял за руку Камиллу, они переступили порог и прикрыли за собой дверь. Несколько минут они грелись у огня. «Это наш первый приют», — сказала Донна Камилла. «Мне кажется, что здесь прекрасно, как нигде». «Да, я тоже так думаю». Дон Гонсало расстелил на соломе плащи. Простая и грубая пища показалась им прекрасной, а вино было несказанно вкусным. Муж и жена то и дело бросали друг на друга восторженные взгляды и обменивались счастливыми улыбками. «В изгнании тоже есть свои прелести», — заметил Дон Гонсало, отрезая большой кусок свежего хлеба. «Я и не думал, что человеку может быть настолько хорошо, и что человеку так мало надо в жизни, что ему не нужны замки, богатые одежды, власть, не нужны деньги и золото, что им достаточно любви, куска хлеба, кружки вина. А самое главное, чтобы рядом был любимый. Дон Гонсало ничего не ответил на это. Поднялся из-за стола и долго смотрел в огонь, вспоминая всю свою жизнь. Потом лег на солому, подложил руки под голову и прикрыл глаза. Донна Камилла устроилась рядом с ним, положив свою голову на грудь мужу. Сквозь дырявую крышу она смотрела на далекие звезды. Их холодный яркий свет успокаивал ее мысли, как бы баюкал. Для того, чтобы почувствовать себя счастливой, так мало надо. Надо, чтобы рядом был ты, — проговорила Камилла, расстегнула рубашку на груди Дона Гонсало и нежно поцеловала его. «Мне так хорошо», — сказал он, — «мне никогда не было так хорошо. Я хочу, чтобы мы сегодня стали мужем и женой. Я хочу, мой возлюбленный, принадлежать тебе вся, без остатка. Я хочу, чтобы эта ночь стала нашей первой и самой важной». Донна Камилла приподнялась и начала раздеваться. Дон Гонсало смотрел на ее прекрасное тело, ведь он впервые видел свою жену обнаженной. «Камилла!» Дон Гонсало потянулся к ней руками. «Подожди, подожди, любимый!» Донна Камилла вытащила из волос массивный костяной гребень. Ее белокурые волосы рассыпались по плечам. «Иди же ко мне, иди!» Камилла не спеша легла рядом с Гонсало и крепко прижалась к нему. Она дрожала и покусывала губы. Она не уставала ласкать своего мужа, и Дон Гонсало отвечал на ее ласки. Его сильные руки прикасались к груди Камиллы, он пропускал ее волнистые волосы сквозь пальцы, и, наконец, они слились воедино. Донна Камилла запрокидывала голову, и по лицу ее текли слезы. Это были слезы счастья и радости. Потом они уснули и во сне видели друг друга. Несколько раз Дон Гонсало испуганно открывал глаза, услышав шорох в углу, ржание лошадей или тревожный крик ночной птицы. Но, почувствовав, что к нему прижимается его жена, он вновь счастливо засыпал. На рассвете, когда погасли крупные звезды, они проснулись. Их души были полны восторга, они счастливо улыбались друг другу. «Теперь я знаю, что ты мой муж», — проговорила Донна Камилла, — «а я знаю, что ты моя жена». «И теперь я знаю, что такое настоящее счастье», — сказала Камилла. «Теперь мне это простое ложе, эти плащи и солома дороже самой богатой спальни, а еда, которую мы с тобою ели, вкуснее всего на свете». «Да», — сказал Дон Гонсало, — «ничего лучше, чем то, что произошло, у меня никогда не было. Я и не думал, что мне может быть так хорошо. Если бы люди знали, что изгнание может быть столь сладостным, они бы все покинули свои дома и ночевали под открытым небом в амбарах, и все были бы счастливы. Жаль только, что эта ночь была такой короткой. У нас с тобой впереди будет много счастливых ночей и счастливых дней, так что не стоит печалиться, дорогая моя, не стоит хмурить брови. «А разве я печалюсь?» — улыбнулась Донна Камилла. «Посмотри на меня! Я счастлива!» Дон Гонсало приподнялся на локте и посмотрел в лицо своей жены. «Ты действительно счастлива?» — спросил он. «Да, дорогой». Женщина крепко обняла своего мужа и нежно поцеловала в губы. «Я счастлив!» — шепотом произнес мужчина. А потом он аккуратно двумя пальцами вытащил из волос своей жены засохший цветок клевера и долго вертел его в пальцах, любуясь им. «Ты так его рассматриваешь», — произнесла Донна Камилла, — «будто бы это какая-то прекрасная драгоценность». «Для меня этот цветок клевера дороже самых больших алмазов, ведь он провел ночь в твоих волосах. Как не хочется подниматься, — — сказал Дон Гонсало, — «но надо отправляться в путь. Ведь эти простые, бедные люди могут пострадать, если кто-нибудь узнает, что мы ночевали в их амбаре, что они дали нам пищу и вино, что они приютили двух беглецов, двух изгнанников». «Да, но как не хочется вставать, как хочется, чтобы эта ночь была бесконечной, чтобы ты вот так всегда лежал рядом со мной, чтобы я слышала, как бьется твое сердце, могла прикасаться к твоему лицу, целовать твои глаза, гладить волосы». И Донна Камила прижалась к своему мужу. «Донна Камила, жена моя», — сказал Дон Гонсало де Гусман, глядя на светлеющее небо. «Да, жена твоя. И ты не представляешь себе, как я этому рада. Чувства переполняют меня. Теперь мне уже кажется, что мое сердце готово разорваться от счастья, а не от боли, как прежде». Немного помолчав, Донна Камила приподнялась на локте и тоже посмотрела в светлеющее небо. «Ну что ж, пора нам ехать». Дон Гонсало встал и начал одеваться. Камила помогла ему надеть кольчугу, и только после этого принялась расчесывать свои прекрасные волосы. Невдалеке послышался стук копыт. Дон Гонсало поморщился. Ему так не хотелось, чтобы кто-нибудь видел их и знал, что они остановились в этом амбаре. «Донна Камила, скорее!» Женщина заторопилась. «Ты в самом деле счастлив, Гонсало?» — спросила она. «Да, дорогая. А знаешь, почему ты счастлив?» Дон Гонсало пожал плечами. «Потому что ты рядом, нет?» «Ты счастлив, потому что уже не конфидент короля. Потому что у тебя нет твоих рыцарей, а есть только я. И у меня есть только ты. Я хочу, Гонсало, чтобы мы с тобой уехали очень далеко, туда, где никто не знает ни тебя, ни меня. Мы бы смогли с тобой жить счастливо и долго». «Я бы тоже этого хотел», — признался мужчина. — «Да, дорогой, если бы люди знали, что изгнание может быть таким сладостным, то весь мир бы жил в изгнании». Дон Гонсало рассмеялся. — «Нам надо спешить, дорогая. Мы должны найти себе пристанище, найти наш приют, пока его не заняли другие. Ты согласна?» — «Да, конечно, любимый, будем спешить». Она подняла плащи, отряхнула их от золотистой соломы и набросила на плечи своему мужу черный тяжелый плащ. «Говорят, что хлеб в изгнании горек, а вино кисло», — сказала Донна Камила, садясь к столу. «А мне кажется, что этот хлеб и это простое вино вкуснее самых изысканных яств. Вот это правда, Камила! Нет ничего лучше, чем это терпкое вино и мягкий хлеб». «Господи, защити женщину, которую я люблю, которая уже стала женой моей!» — негромко сказал Дон Гонсало де Гусман, глядя в маленькое окошко на голубеющее небо. «Защити и услышь мою молитву, ведь никого и никогда я уже не смогу полюбить так, как люблю ее, да я и не хочу. Мне достаточно того, чтобы моя возлюбленная, моя жена была рядом и любила меня. Мне все равно, где это будет. В изгнании, во дворце или в простой крестьянской хижине под открытым небом. Главное, чтобы нас связывала любовь». Дон Гонсало наполнил кружки красным вином. «Давай же выпьем за наше счастье». Они подняли кружки и пригубили терпкое вино. «Это божественный напиток. Это напиток влюбленных», — сказала Донна Камила, и ее муж засмеялся. «Да, это славное вино», — и он осушил свою кружку до дна. Потом они прильнули друг к другу. Их поцелуй был полон аромата меда и солнца. Он был долгим, этот поцелуй, у очага под дырявой крышей амбара. Угли уж давно догорели. Они подернулись золой, и только несколько поленьев еще дымили. Дым голубоватыми струйками поднимался, закручиваясь в странные фигуры, и растворялся в голубеющем небе, едва вылетая сквозь дыры в крыше. «Ты слышишь, Донна Камила?» «Что?» — обернулась к мужу жена. «Ты слышишь? Какой-то странный звук, очень похожий на цокот копыт. Женщина прислушалась. «Нет, это тебе показалось. Я ничего не слышу». «Наверное, мне показалось», — сказал мужчина и взял свою жену за руку. «Перед нами с тобой сейчас открыты все дороги. И мы можем идти туда, куда поведет нас судьба. Мы найдем с тобой место, где будем счастливы. Обязательно найдем». «Но ведь мы счастливы. Даже здесь мы с тобой, Дон Гонсало, будем счастливы везде». И они вновь бросились в объятия друг другу. Они целовали друг друга так жадно, как может целовать только страстно влюбленный человек. Они припадали к губам так, как измученный жаждой путник среди зноя и белых, выжженных солнцем песков, вдруг найдя родник, припадает к холодным струям воды. Они были ненасытны, не могли утолить свою жажду. Они шептали слова любви, клялись вечной верности. Они заглядывали друг другу в глаза так, будто бы не виделись тысячу лет, и, наконец, Бог даровал им встречу. «Разве может быть что-нибудь лучше твоих прекрасных и чистых глаз?» — шептал мужчина. «Нет, дорогой мой муж, прекраснее мои глаз твои!» И они вновь сливались в долгом поцелуе. «Я никогда не забуду заброшенный амбар, который подарил мне столько счастья. Даже на смертном одре я буду помнить эту шуршащую солому, этот очаг, это терпкое и простое вино, которое слаще меда. Я не могу сейчас думать ни о чем, кроме тебя», — говорил Дон Гонсало. «И я думаю только о тебе. Думаю о том, как мы с тобой будем счастливы. Но время уже уходить», — проговорил Дон Гонсало. — «Да, хотя мне не хочется этого. Я бы навсегда согласился остаться здесь за этим столом». И она показала на бедный стол, на глиняный кувшин с вином и кружки. — «Нет, Камила, пойдем. Надо думать о людях, давших нам приют. Ведь король Альфонсо жесток, и они могут быть наказаны». Донна Камилла согласно кивнула головой, и муж и жена, взявшись за руки, подошли к воротам и на несколько минут застыли перед ними. «Ты слышишь?» — вновь повторил Дон Гонсало. «Да, теперь я слышу топот лошадей. Но я, дорогая, с тобой, и ты можешь ничего не бояться. Когда ты рядом, мне ничего не страшно, мне не страшна даже смерть», — проговорила женщина. И они распахнули тяжелую дверь, сколоченную из грубых толстых досок.